Я еще раз хочу, как и всегда, начать с этих чудесных, но коротких слов, в которых мы выражаем состояние сердца нашего. Слава Господу! Потому что я хорошо понимаю, что если бы не Господь, то многие из нас не были бы сегодня на этом месте. И обстоятельства не способствовали бы. Вполне возможно, кому-то здоровья не хватило бы. Может быть, кому-то еще что-то стало бы помехой. Но сегодня Господь дал нам еще одну возможность прийти на это место, помолиться Господу, попросить у Него благословения, чтобы Он дал нам сегодня слово веры, которое мы могли бы принять в наше сердце и растворить его для дальнейшего использования в нашей жизни. И сегодня брат Сирож такую хорошую тему подметил, или одну такую деталь подметил, что наша вера должна базироваться на Слове Господнем. И не только на общем, но и на то, которое мы рему называем, или которое нам открыто послано от Господа. Вы помните, Священное Писание много картин таких рисует, когда люди вроде бы брали то, что надо было взять, но оно оказывалось не для них. Вот помните, я несколько примеров приведу. Почему? Потому что это очень важно сегодня. Не все мы вот эти тонкости иногда знаем, потому и ущерб получаем. Вроде бы написано, и вроде бы для всех написано, и вдруг почему-то не сработало. И вы помните несколько таких мест Священного Писания, которые рисуют такие картины. И одно из них, вы помните, когда семь сыновей некого иудейского первосвященника Скевы посмотрели, что у Павла хорошо получается все. И они стали изгонять бесов, помните? Но они ничего общего с Богом не имели. И они говорили так: заклинаем тебе Иисус, которого Павел проповедует. Знаете, что даже и не сами, то Павел проповедует кого-то. Ну и что получилось? Вы помните, что получилось? Ну, вроде вы видели, вот, имя Иисуса используется. Именем моим будут изгонять бесов. Это то, что дано христианам спасенным, чтобы не бояться демонических сил. Но там было совсем другое, там не было никакой веры. Там что-то другое двигало, может, честолюбие собственное, может, желание авторитет иметь какое-то. И когда они вот так вот приказали, то вы помните, какой был поворот? Говорит: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? А вы кто? Вот Иисуса знаю, Павел известен. Ну как кто? Мы ж видели, что это имя работает. Что от этого имени бесы трепещут. Ну как что? Ну да, это одна только сторона. Но это все знаю. А вы кто? Наверное, может, иногда и нам что-нибудь себе запомнится. А ты кто? Но я в добром смысле слова имею в виду, не в смысле там унижать или что-то. Но, тем не менее, вы знаете, вот общение с Господом, Его водительство, оно очень много значит. И напомню второй пример, то сегодня очень важно. Когда 11 глава послания к евреям апостола Павла читаем, что верою перешли они Черное море. На что, спокушившись, египтяне что? Помните, что там написано? Потонули. На что, спокушившись, египтяне потонули. То в эти была вера, они просто покушались на веру. В самом деле, они с Богом ничего общего не имели. Они воевали с Ним. И одни прошли. Они подумали, что и они пройдут тоже. Ну как же, воды стали стеною, эти идут, воды не смыкаются, ну и мы пройдем. Оказалось, не так-то просто, не прошли, потому что это было дело неверное, спокушились. И вот разница. когда что-то не нам принадлежит, кому-то другому принадлежит. А я мог просто спокуситься на это, если не имею слова от Господа. И оно очень часто вот так вот не срабатывает. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня мы действительно были движимы той верой живой. Не просто что-то тут наружное, мое, не мое. У нас же так часто бывает. Что-то мы хотим, вроде бы написано. Вы помните, опять-таки, у Павла была вера на то, что ему проповедовать надо, правда? И он говорил, что Господь меня поставил апостолом язычников, чтобы я им проповедовал неисследимое богатство Христово. И он рвался это делать. Но я довольно часто этот пример вспоминаю, потому что и вам тогда легче ориентироваться, и мне проще уже, так сказать, ну, накатанная стезя. Собрался идти в Асию, и что было? И Дух его не допустил туда. Говорит, Павел, то хорошо, что ты хочешь проповедовать. Но не там. Там еще почва не подготовлена. А после Павел и в Асии был в свое время. Ходил туда, к ассирийским церквам, с ассирийскими иудеями встречался. Но это было чуть-чуть попозже. А вот на то время, хочу и туда, говорит, нет, не туда. Скажите, если Павел пошел, это было по вере или нет? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что Бог сказал, не туда, нет. Хотя в общем смысле слова Павел говорил, я хочу всем проповедовать, я всем должен, и римлянам, и язычникам, и еленам, я всем должен. Но тем не менее, потом подумал и решил, пойду в Вифинию. И опять Дух Святой говорит, Павел, не туда. Вот одна часть тебя хорошо работает, ты хочешь, ты готов. Ты готов жизнь свою положить, но не туда. Но куда тогда? И Бог ему во сне открывает. В Македонию иди. Вот там будет по вере точно. И с точки зрения, общей точки зрения, проповедовать надо Евангелие. И другая, более конкретная цель, конкретная точка, где он должен делать. Иди в Македонию, там готово все уже. А здесь ты просто пойдешь, ты будешь говорить, но не прям, потому что не готово, почва не распахана. И я нисколько не уклоняюсь от общей темы. Вы помните, что мы в прошлый раз читали, я все просто напомню, вот из этой 45 главы Исаии, 8 стих, «Крепите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда, да раскроется земля». А землю надо раскрыть для того. И мы знаете, что делаем, когда особенно картошку садим. Вы знаете как, правда? Сначала раскрываем, разоры называется по-белорусски. Положили картофель и закрыли. А если просто так вот бросали, ну, не раскрытую, то что было бы? Сегодня даже зерновые сеют не так сеют, как раньше. Раньше бросали сверху все. А теперь уже, наверное, сеялки уже в землю туда. Сразу скрывают землею, сразу во глубину ложат туда. Иначе не будет всходов, не будет роста посетий. Не совсем так сделано, как надо. Поэтому сегодня очень важно, чтобы у нас это была действительно вера. И при том вера не просто вот так вот. Люди очень часто за веру принимают желания собственные, мечты собственные. Но вера основывается не на собственной мечте, она основывается на слове Господнем, которое Господь сказал. Она основывается не на наших воздушных замках, которые мы часто строим, и вроде бы и в соответствии со словом. Но не всегда так получается. Почему? Потому что это была не вера. Слово Господне не было, не прозвучало. Ну уже, а как оно сегодня посылается, или как мы его воспринимаем, уже другой вопрос. Кто-то вот сердцем сразу чувствует, кто-то слышит голос, как Господь говорит, но, тем не менее, как бы оно ни пришло, должно быть принято, и должно быть это Слово Господне. Иначе это не будет вера. Иначе это не будет вера. Почему я это говорю? Потому что я часто слышу такое мнение. А, это ничего страшного, вера надо. Вера надо. И я в прошлый раз напоминал, сегодня еще раз напомню, даже мне пришлось читать одну оккультную книгу. Ну, то есть я, помните, напоминал когда-то. А там тоже интересно, вот это, как раз вот эта вера, которая иногда сегодня проповедовалась. Они говорят так, если ты веришь, что это грех, то значит это будет грех. А если ты не веришь, что грех, то никакого греха нету. Это что? Что сегодня надо проповедовать? А что ты тут смотришь? Вера надо. Я говорю, как вера надо? Ну, тебе же не было слова, что-то Бог тебе даст. И если касательно слова Господня, то совсем по-другому написано. Какая это вера? Это же не вера тогда. Или я опять напоминаю, я только одну так фразу выхватил оттуда. Оно мне просто бесами воняло, я ее не стал читать. Но просто запомнил, говорит, дьявол существует для тех, кто верит, что он есть. Если ты не веришь, что он есть, то его нету. Вот вам, пожалуйста. Вот что с верой сегодня делают? Или что говорят? Ты верь, ты повторяй, я здоров, я здоров, я здоров. Но это ж не вера. Это уже внушение. Сам себе внушаю, что я. Это не вера никакая. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? Вот почему Писание говорит, но немногое переняли от филистимлян, и от мира, или от язычников. Мы читали, когда про Исаию проходили. И чародейник, как филистимлян, и с сынами чужих они вообще не... И так далее, и так далее. И это все, чтобы веру подменить. Но вера основана на Слове Господнем, которое мы читаем. Потому что если что-то не читаем, не написано, значит, это уже не вера. Это одна сторона. А вторая сторона – подтверждение внутреннему человеку, что это твое место Священного Писания. Это для тебя написано. И вот тогда это будет вера. Если же все строится по-другому, значит, это не вера, это нечто другое. Надо поискать еще название дать тому, что влечет. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы доверили Слову Господню и все основывали на основании Священного Писания. А вот у меня все правильно. Что мне Бог не открывает? Я как пример привожу. Значит, все так и есть, все грехи открываются. А как это у тебя? А, говорит, я поставил руку, и она пишет, что... Я говорю, это оккультизм, это пророческое письмо называется. Это не священное писание, это не от Господа. Эти откровения из бесовского мира, потому что так не написано, что даются откровения. Вы меня понимаете, что я говорю? Не написано так. Это оккультизм же тогда. Несмотря на то, что дьявол все грехи знает человеку, он вам был уже тот и до, и даже назовет, когда это было. Они вообще на заметке. Это его оружие. Но Священное Писание говорит, или спрашиваю, пророчество открылось. Когда оно у тебя открылось? И еще было тогда, когда я еще неверующая была. Я говорю, никаких разговоров быть не может о пророчестве, когда ты была неверующая. И, знаете, пришлось час биться с этой сестрой, покуда не заревел через нее и не открылось, что бес. Ни за что, все правильно, все нормально, и покаялся, и это продолжается. Я говорю конкретный пример, не называя имен. А вот то было и сбылось, то было и сбылось. Я говорю, не может быть никаких даров, если ты находишься вне Господа, если ты не крещен Духом Святым. Другое дело, что Бог людям, которые зовет покаяние, и неверующим ангелы являются, это другой вопрос. Но что были духовные дары без покаяния, и разговоров даже быть не может. И потом, если пришел к Господу, а все так же повторяется, как раньше было, значит, думай хорошо, потому что слово веры не подтверждает, что такое может быть. Это уже не по вере. А дары духовные даются при крещении Духом Святым, даже не при покаянии. Даже не при покаянии, они даются при крещении Духом Святым. И это слово веры. Все остальное, методы узнать, как что-то, если они не основаны на Слове Господнем, мы их не можем принимать. Это не вера. Поэтому сегодня брат Сережа подчеркнул очень важную деталь нашей веры. Ну, и мне очень хочется, чтобы вот это слово веры, оно было растворено сердцем нашим. Потому что Писание говорит, послание к евреям, кажется, 4 глава, то, что не помню, не буду называть, но там написано, а входим в покой мы уверовавшие. А этим слово тоже было послано, но не пришло пользы, оно не было растворено верою. Оно не было растворено верой. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Мы начнем читать дальше. Я немножко обращу внимание на прошлый разбор наш, где Господь говорил о том, что только черепки с ним состязаются. Помните, я неоднократно напоминал? Человек, который воюет с Богом, он называется черепком. Черепок из черепков земных. Ну, хотите, я прочитаю, кто не был, еще раз. «О горе тому...» Это 9 стих 45 главы. «Горе тому, кто препирается с Создателем своим черепок из черепков земных». Это не я придумал. Поэтому, если вы воюете с Богом, то черепки. И я тоже. Если я с Богом воюю в чем-то, не соглашаюсь, свои претензии придумываю. Черепок. И помните, я напоминал, что есть даже черепки, которые можно что-то взять еще. Знаете, они разбиты, но еще есть полукруглое что-то, выемочка, и что можно воды взять. А есть черепок, который уже ничего не возьмешь. Ничуть-ничуть, разве только немножко сам мокрый станет у воду опустивши, а уже ничего не возьмешь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были не черепки, а полноценные сосуды Господни, чтобы подчинялись Господу, любили Его, были Ему послушные и покорные. Потому что таким образом можно только войти в обетование Господне здесь, на земле, а впоследствии войти в святую вечность. И Господь здесь так и говорил. Он говорил о том, упрекал людей, что горе тем, которые отца и мать обвиняют в том, что они родились на землю. Помните, горе тем, которые говорят отцу и мать, зачем ты родила меня? Я просто уже не повторяюсь до конца, просто напоминаю о том, о чем мы в прошлый раз говорили. Дальше Господь говорил, что я создал землю, создал небо, дал закон, весь человека создал. А вы мне хотите указывать, что мне делать с моим народом. Сегодня люди даже это не выражают ясно. Но они строят планы, что они будут делать с верующими людьми. И это очень важный момент. Какой? Я уже не столько говорю, что люди в этот мир никогда не будут указывать Богу, что делать надо ему. Но, чтобы у нас так не случилось. Вы знаете, что у нас получается? Я так вот рассуждал, будете мне указывать, что мне делать. Вот слушай, я еще раз прочитаю. Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его, вы спрашиваете о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих, Бог вопрос ставит. Вы скажете, а мы-то здесь при чем? Мы ж никогда... с Богом в открытую не воевали, мы ему не указывали, что ему делать, а я вам скажу, указывали. Мы, может быть, удивитесь такому повороту, значит, ну, речи той, которую я был, ну, указывали. Вы знаете, как указывали? Сели, рассудили и решили, поедем туда, сделаем то и то, сделаем, а потом становишься на колени, Господи, а Ты благослови нас. А что это? Мы Ему указали место, мы Ему рассказали, что мы делать будем. Вы поняли меня хорошо? Ну что, так это же то же самое. Мы свои планы настроили, указали Богу, где Ему должно действовать. Это я так захотел. Вот захотел, что вот я туда и туда. Не совет. Я не веду, когда совет с Богом есть, это другой вопрос. Господь же вмешивается в наши мысли, в наши желания. И если мы под Его контролем, то наши желания и Его совпадают. И тогда мы уже не указываем Господу, куда Ему идти. А говорю, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Это же две разницы большие. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? И скажите, что чаще всего бывает? Наверное, первый вариант. Сели, подумали, расчистили, определили, а потом на колени, Господи, благослови. Вот мы Тебе путь указали, мы все уже сделали, Тебе только остается выполнить то, что мы Тебе посоветуем. Так это же то же самое. Правда, один к одному знак равенства я не могу поставить, вот именно с этим текстом и то, что я сказал. Но нечто общее все-таки есть. Нечто общее все-таки есть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы у нас было в это водительство. Чтобы мы действительно не мы рулили. Господь, я впереди, а Ты за мной. И вот я наметил, вот я то место буду читать. Ну да. Ибо то угодно Богу, и кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдания, справедливо. И ты будь добр, тогда давай дальше. А говорит, наоборот надо. Ты сначала спроси, что тебе читать в этой церкви, в этом собрании, на этом месте. А потом я тебе скажу, и тогда я буду рулить, а не ты. А то ты предложил мне, и значит, и ты хочешь, чтобы я за тобой шел следом. И такое бывает часто. Я на прошлом разборе и позапрошлом вспоминал, когда однажды, просто еще раз повторю, я сейчас же, конечно, трубочку не ложу около уха. И просто скажу откровенно, на номерные звонки не поднимаю трубочки. У меня где-то почти 600 фамилий есть, всех людей, которые я поднимаю трубочку, а номерные часто не дозваниваются. Почему? Потому что я тогда ничего сделать не смогу. Я буду сидеть целыми днями и разговаривать по телефону. Потому, если люди думают, что я Бог, то я ж не Бог. Я ж не Бог. Это Бог может одновременно со всеми. А я ж не могу так. Поэтому я поднимаю, когда выскакивают поздняковые фамилии или дом молитвы. Я подниму трубочку. Если позвоню с другого, вполне возможно и не подниму. Потому что не хочу времени тратить, добавить такие глупые вопросы и вообще просьбы такие, которые я их не могу выполнить и никогда их не смогу выполнить. И поэтому я обращаю на это вот самое серьезное внимание. И, значит, где-то телефон, где-то в 4 часа ночи звонит одна из сестер, это далековато от нашего города. Это было, когда я еще первый раз приехал с Москвы и жил у Барановичах. И поднимает, и говорит мне, сын, говорит, беснуется. Ну как беснуется? Говорит, в своей комнате, стучит кулаками в стены. Ну буквально, хотя он не был одержимым. Наверное, так уже что-то дошло его, что он уже делал. Он не был несвободный, как мы сегодня говорили, бесноватый. Но вот такое бывает, когда люди в отчаянии. Там где-то его такая болезнь какая-то была. Там где-то прыщик на лице. А знаете, молодым людям, когда прыщик на лице, это знаете, что, наверное, лучше что-то внутри было, чем лицо исковерканное. Это настолько его доставало сильно. И он молится, молится, а Бог не делает, и уже бесноваться начинает. Я стал молиться, а Бог говорит, вот когда-нибудь звонить, скажи, он хочет, чтобы я был его рабом, и выполнял его требования, что он хочет. Этого никогда не было и не будет. Вы поняли меня, свел к тому. Он говорит, хочет, чтобы я был его рабом, чтобы я выполнял. Наверное, Бог увидел, что ни на что не обращать. А дай-то и все. Он хочет, чтобы я был его рабом, выполнял все его требования, которые он захочет. И, наверное, уж вера была в него. Ну, скорее всего, читал, что если что попросите, то будет вам. Ну, можно было основаться на этом? Можно. Но будет, то будет. Ну, когда будет? И есть дополнительное место, второе, которое уточняет эту вот деталь. Если будете просить по воле моей, тогда будет вам. А если не по воле, ничего не будет. Если даже двое, трое, даже сто, два, сто, три, ничего не будет, потому что это не по воле Божией. И, наверное, когда мы пройдем в вечность, и когда увидим, а я нисколько не сомневаюсь, Бог покажет все, что было в нашей жизни. Где мы были правы, где были неправы, за что страдали. А очень часто люди страдают за что? Делали грехи, не видели, что то грех был, не смогли покаяться, и Бог вынужден рассчитываться судом. И это не ново. Я напомню, где-то Петр сказал, ибо время начнется суду, откуда? С Дома Божия. А за что? За хорошие дела судиться, что ли? А за что судиться? За хорошие? Конечно, не за хорошие. Конечно, за то, что в глазах Божьих, не приносило ему радости, было в глазах Божьих грехом. Ведь это не важно, как я считаю то, что я сделал, грех или не грех. Важно, что Бог считает, а то, что я могу всегда себя оправдать. И мы никогда себя не обвиняем. Мы даже в любой трудной обстановке мы всегда пытаемся выгородить себя. Но когда дело касается Бога, здесь уже в расчет не идут никакие оправдания наши. В каком смысле слова «не идут оправдания»? В смысле грех или не грех? А вот как мы сделали сознательно, нечаянно, здесь уже есть разница. Но грех есть грех, сознательно, несознательно, это является грехом. И поэтому мы увидим много, за что мы страдали. И, наверное, очень удивляться будем, скажем, а я-то думал, что здесь все так хорошо, оказывается, не совсем хорошо, не совсем хорошо. И потому я уже буду переходить дальше, я кончаю эти мысли, их можно много отвлекаться, но я иду дальше, где Господь сказал, и, наверное, мы уже будем понимать, что мы Ему не должны указывать, что Ему делать. А спросить у него, Господи, что повелишь мне делать? Павел так и сказал, когда Господь ему открылся. Господи, что повелишь мне делать? Он сразу признал, что руководство должно быть в руках Господних. Уже я не сам могу это делать, уже не сам могу планировать, не сам могу делать, что мне хочется. Кто-то сегодня скажет, а свободная воля... Наша свободная воля завела нас в тупики на сегодняшний день. Наша свободная воля. Мы сегодня страдаем от того, что у нас была свободная воля, и пошли, делали, что хотели. А сегодня как поправить? И это делала свободная воля, кстати. Вот были бы мы так запрограммированы, как солнце, луна, звезды, они свободной воли не имеют. Им Бог дал закон, и они движутся. То мне иногда хотелось бы, чтобы и я так двигался. Но Бог дал мне свободную волю. Я могу делать, я могу не делать. Могу подчиниться Богу, могу не подчиниться. Другое дело, какие последствия будут. Поэтому наша свободная воля, она бывает только на очень короткое время. Когда мы выбираем, кому подчиниться, плоти и греху, или Господу и святости. Вот тогда она свободная. А как только мы подчинились Богу, все, мы сокрылись у воли Божией. И как раз то исполнение воли Божией и есть настоящая свобода. Потому что мы тогда не будем грешить. А раз ты не грешный, значит, ты свободен. А если ты грешишь, то какой ты свободен? Ты раб греха, прекрасно понимаешь, что не надо, прекрасно понимаешь, оценку даешь правильную, а сделать ничего не можешь. Какой ты тогда свободен? Поэтому я просто еще раз обращаю на это внимание, потому что сегодня все акценты или вот смысл свободы, он настолько исковеркан, что люди не понимают. Я говорю, а так написано, вот так надо говорить, а я свободен. Ну как свободен? Написано ж так. Ну как ты свободен? От чего ты тогда свободен? Если написано так, а ты делаешь так. Разве это свобода? Это рабство очень сильное. Когда ты знаешь, что так написано, а делаешь по-своему, то какая это свобода? Потому Писание говорит, что свободный Господа – это раб Христов. Помните такое место Писания? Свободный – это раб. Это раб истины Господней. Это раб Слова Божия. И тогда он свободен. Тогда совесть его чиста. Тогда его ничто не угнетает. А как только нарушается Слово Господне, уже идет сигнал совести нашей. Не то с тобой делается, что надо. Ищи, почему так случается в жизни. И вот мы еще раз перечитаю и будем идти дальше. Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих. И хотите мне указывать в деле рук моих. Поэтому я уже не иду, конкретно по этому месту. Я взял то, что нам сегодня можно взять с этого. Чтобы нам не указывать впоследствии Богу, что ему делать. Но до тех пор, покуда мы будем делать сами, а расписываться от имени Господа, это как раз будет вот это заблуждение, неправильное поведение, которое Господь не хочет видеть. Я создал небеса, я создал землю, 12 стих читаю, и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я об этом говорил в прошлый раз. То есть я создал, знаю законы жизни человека.